Глава 3. 15 февраля 2016 года, 14 часов 15 минут. Город Москва. «Что значит, наша бронь отменена?» Дементьев вопросительно смотрел на молодую девушку-администратора. Та беспомощно оглядывалась на старшего коллегу, но он был занят другой, пытающейся заселиться группой. «Ее сегодня утром отменили, понимаете?» повторила она, неловко переминаясь ноги на ногу и нервно поправляя волосы. «Кто-то зашел на сайт, через который вы бронировали номер под вашей учетной записью и отменил бронирование». «Да кому такая глупость могла прийти в голову?» возмутился Дементьев, все еще сверля своим лучшим следовательским взглядом несчастную девушку. Еще немного, и она вполне могла признаться ему в паре мелких правонарушений. «Но откуда я знаю?» – несчастным тоном спросила она. «У кого есть пароль от вашего аккаунта?» Дементьев прикрыл глаза и вздохнул. «Да у всего и Инна». Они пользовались одним. Обычно бронированиями занималась Лидия, но в воскресенье это делал Дворжик. Тем же аккаунтом порой пользовались Аня, Лиля, Саша и Ваня, когда им было проще забронировать самим, чем просить секретаря. Логин и пароль тоже были у самого Дементьева, хотя он всячески избегал этой задачи. Ему всегда было проще просить секретаря. Наверняка доступ имелся и у Долгова с Невом. То есть искать крайнего сейчас было бесперспективно. «Хорошо», – вздохнул Дементьев, смиряясь с неприятным фактом. «Но не могли же вы успеть сдать номера, которые мы бронировали?» «Так получилось, что мы их сдали». Девушка снова виновато посмотрела на него. «Поэтому мы даже не стали вас штрафовать за позднюю отмену», – с энтузиазмом добавила она. «У нас остались номера премиум, полулюкс, люкс и семейный люкс». Дементьев вздохнул еще раз. Он не очень хорошо разбирался в стоимости гостиничных номеров, но понимал, что слова типа «премиум» и «люкс» – синонимы «очень дорого». Дворжик его за такие командировочные расходы по головке не погладит. Или еще хуже – вычтет из зарплаты. Поэтому он вежливо улыбнулся девушке, покачал головой и вернулся к Неву, который ждал в сторонке с кучей вещей. «Что-то не так?» – поинтересовался тот. «Каким-то образом наша бронь номеров была отменена. Так что надо искать другую гостиницу в том же ценовом диапазоне. Это же большой город, наверняка подходящие свободные места найдутся». И он с надеждой посмотрел на Нева. Тот покачал головой. «На меня даже не смотри. Гостиницами всегда занимался Войтах. А те пару раз, что мы с Лилей ездили отдыхать, ими занималась она. Я понятия не имею, как люди их находят». Дементьев страдальчески запрокинул голову к небу, точнее, к потолку, и тихо простонал. «Господи, за что мне это? Я просто хочу принять душ, выпить чашку кофе и поесть. Разве я так много прошу? Почему все должно быть через одно место?» Нев посмотрел на него с сочувствием и пониманием. Он испытывал сходное желание. И перспектива сейчас искать новую гостиницу или ждать, когда освободится Лиля, который сможет сделать это за них, его не радовало. Он достал смартфон и набрал короткое сообщение, описывающее их проблему. Немного подумал и добавил к сообщению печальный смайлик. Однажды Лиля сказала ему, что сообщение без смайликов выглядит так, словно отправитель холодно цедит слова. С тех пор он всегда старался их добавлять. «В офис, что ли, позвонить?» задумчиво протянул тем временем Дементьев, тоже доставая смартфон. «Пусть секретарь поищет нам новую гостиницу. Надеюсь, нас не выгонят пока отсюда». Ответ от Лили пришел неожиданно быстро. «Так езжайте пока к Долгову. Уверена, он будет не против. А потом разберетесь». Нев показал ответ Дементьеву, и тот мгновенно просиял. «Отличная идея. А мы знаем его адрес». Словно в ответ на его вопрос, смартфон Нева пиликнул еще раз. «Лиля прислала адрес». Нев нахмурился. Все это начинало казаться ему подозрительным. Подготовленная у тебя подружка», – протянул Дементьев, когда Нев показал сообщение с адресом ему. У него тоже возникли нехорошие подозрения. Однако он мотнул головой, стряхивая из себя. «Какое ему дело?» «Так куда он там поехал? Нам ведь нужны ключи». «Я могу открыть квартиру и без ключей», – напомнил Нев. «Поэтому достаточно договориться с Константином». Дементьев поморщился, понимая, что договориться с Долговым будет непросто. Но душ, чашка кофе, сигареты и еда были уже так близко, что туманили разум. «Ничего не нужно ждать. Просто руку протяни и возьми». Он быстро набрал сообщение. «У нас проблема с гостиницей. Собираемся временно перекантоваться у тебя. Ты же не против?» Ответного сообщения пришлось ждать целых 2 минуты. Вполне вероятно, Долгов в тот момент по локоть залез в мертвое тело. По крайней мере, Дементьев очень живо представил его в одноразовом фартуке с полупрозрачной шапочкой на голове, в окровавленных латексных перчатках и больших очках, призванных защищать глаза от случайных брызг крови. Откуда взялся именно такой образ и насколько он соответствовал действительности, Дементьев не представлял. Тихое пиликанье смартфона разрушило фантазию. На экране высветилось лаконичное «Даже не думайте». Дементьев быстрым движением заблокировал экран, убрал у смартфона звук, спрятал его в карман и с невинной улыбкой посмотрел на небо. Он не против. 15 февраля 2016 года, 18 часов 30 минут. Шмитовский проезд, город Москва. «Если что-нибудь разобьете или испачкаете, убью», — заявил Долгов, когда Ваня открыл ему дверь его же квартиры. Он как раз жевал кусок пиццы и держал остаток треугольника в руке. Изобразив испуг, от которого еда едва не застряла в горле, Ваня отступил в сторону, пропуская хозяина в квартиру. Долгов оказался последним, кто добрался сюда, и, судя по выражению лица, успел за это время смириться с нашествием на свое жилище. До тех пор, пока не увидел забитую окурками пепельницу. Желание разбить бывшему следователю голову этой самой пепельницей внезапно поднялось внутри высокой волной. Но в поле зрения появилась Лили с чашкой кофе в руках и очаровательной, чуть плутоватой улыбкой на губах. Кровавая пелена спала с глаз, и Долгов ограничился едким замечанием. «В моей квартире нельзя курить. На этаже есть балкон. Через него лестница проходит, кури там». Дементьев, блаженно развалившийся на кухонном диванчике, лишь приподнял брови. Он же никуда не хотел переезжать. Просторная квартира Долгова с дизайнерской отделкой, 2 удобными комнатами и огромной кухней вполне тянула на тот самый семейный люкс. Здесь имелась заметная проблема со спальными местами, но ее они решили, попросив Ивана купить по дороге пару надувных кроватей. Хозяйстве всегда пригодятся. Зато у Долгова были огромный холодильник, тостер и крутая кофемашина. И даже винный шкаф на дюжину бутылок, что поразило Дементьева до глубины души. Нет, он определенно собирался тут задержаться. «А зачем тогда тебе пепельница?» — лишь лениво поинтересовался он. «Не твоего ума дело», — огрызнулся Долгов, высыпая окурки в плотный полиэтиленовый пакетик. Завязав, он сунул его в еще один пакет, потом еще в один. Лишь на этом успокоился, выкинул все в мусорное ведро и принялся мыть пепельницу. «Все это очень мило, но, может быть, немного о деле поговорим», — предложил Ваня, вернувшийся за стол. Он потянулся к еще одному куску пиццы, довольно улыбаясь, что обычно означало: «У меня есть клевая информация, но сначала посмотрим, что нарыли вы, неудачники». «Я провел повторный осмотр тела погибшего». Первым решил отчитаться Долгов, вытирая пепельницу бумажным полотенцем, залежи которых остались в шкафчике с тех пор, как он тут жил. «Добавить к отчету патолога-анатома мне нечего. Могу только сказать, что версия с модификацией шокера – это полный бред. Очень уж аккуратно вошел предполагаемый разряд в глаза. Даже если представить, что несколько человек держали Родион и надежно фиксировали ему голову, все равно при попытке засунуть ему что-то в глаза, любой человек зажмурится. Это естественная защитная реакция. И тогда должны были пострадать веки, а они не тронуты». «Разве нет способов заставить человека не моргать?» — поинтересовался Дементьев. «Есть, но я слабо представляю себе их использование ночью посреди заснеженного двора на сопротивляющемся человеке». «А если его сначала усыпили или парализовали?» — поинтересовался Нев. «Токсикология это показала бы», — пожал плечами Долгов, садясь за стол. Он с тоской посмотрел на жирную пиццу, но голод сегодня был сильнее его гастрономических предпочтений и диетологических убеждений, поэтому он взял себе на тарелку пару кусков. «Магия не оставляет следов», — заметил Нев. «Представить себе мага, который парализует человека какой-нибудь абракадаброй?» Долгов передразнил тон капитана Карпова. «А потом убивает разрядом тока из модификации шокера через глаза. Я лично не могу». Нев на это только согласно кивнул. «Я тоже почти ничего не могу добавить к отчетам полиции о беседах с соседом и приятелем Родиона», — приняла инициативу Лили. «Но я уточнила, что означали слова «чертей гонял». Сосед Родиона сказал, что в последнее время иногда заставал его за попыткой снимать на камеру в телефоне пустоту. Когда он это замечал, Родион смущался и убирал телефон». «Значит, осознавал, что сосед ничего не видит», — вставил Дементьев. «Значит, это не были галлюцинации», — добавил Долгов. «Тот, кто галлюцинирует, не осознает этого, он уверен, что галлюцинация — часть объективной реальности». «Но он действительно пытался что-то снимать на телефон», — наконец не выдержал Ваня. «И в ночь своей гибели тоже». Он взял со стола ноутбук, раскрыл его и поставил на стол так, чтобы большинство присутствующих могли заглянуть в монитор. «Незадолго до смерти Родион успел записать 4 коротких ролика. Возможно, записал он больше, но прежде чем телефон сгорел, в облако загрузились только эти 4». Ваня включил воспроизведение, и все напряженно уставились в экран. Первый ролик длился всего 8 секунд. На нем было слышно чье-то тяжелое дыхание, проскользнуло одно нецензурное замечание, сделанное сквозь зубы, а на картинке лишь промелькнул заснеженный двор, освещенный фонарями. Изображение сильно дрожало, и вскоре с тихим кликом запись прервалась, и начался второй ролик. Картинка на нем была та же самая, за кадром прозвучала приглушенная и слегка истеричная «Да чтоб тебя!». Потом камера несколько раз метнулась из стороны в сторону, и запись снова прервалась, чтобы возобновиться через несколько секунд в том же месте, с той же картинкой. «Да что же это за хрень?» Почти всхлипнул за кадром Родион. «Крыска, ребят, вы это видите? Да как же?» Голос прервался вместе с записью. Четвертый ролик оказался совсем коротким, и на нем почти не было ничего видно. Было только понятно, что Родион резко крутанулся вокруг своей оси, прежде чем запись опять оборвалась. Лилия почувствовала, как аппетит окончательно пропал, и отставила в сторону недопитый кофе. «Он был так напуган!» – пробормотала она печально. И почувствовала утешающее прикосновение руки Нева к своей руке. Улыбнувшись ему, она снова перевела взгляд на теперь темный экран ноутбука и нахмурилась. «Почему он снимал такими отрывками?» «Я тоже задался этим вопросом», – кивнул Ваня. «Раз 20 пересмотрел все ролики, пока до меня дошло. Вы замечаете этот звук в конце каждой записи?» Он запустил видео еще раз, и теперь коллеги не столько смотрели на изображение, сколько прислушивались к звуковой дорожке. «Какое-то кликанье», — первым отозвался Дементьев. «Это что-то значит?» «Да, потому что простой стоп не добавляет никаких шумов». «А что добавляет?» — заинтересовался Долгов. «Попытка переключиться с приложения камеры на другое приложение», – торжественным тоном заявил Ваня. «Он включал запись и пытался переключиться в другое приложение. Запись в этот момент прерывалась». «Пытался написать кому-то? Или позвонить?» – предположила Лиля. Ваня покачал головой. «Ни в одном мессенджере или соцсети. Я от него сообщений не нашел». «Как не было с его телефона исходящих звонков?» «Это полиция проверила», — добавил Дементьев. «Он что-то видел и пытался это что-то снять на видео», — задумчиво пробормотал Нев. «Но каждый раз, включая запись, осознавал, что камера смартфона не фиксирует то, что ему нужно. Его досада, скорее всего, связана с этим. Может быть, он пытался переключиться в какое-то другое приложение с камерой. Надеялся, что получится через него записать то, что он видел». «Какое другое приложение?» – с сомнением нахмурилась Лиля. «Инстаграм? Чем ему это могло помочь? Камера-то одна и та же. каким приложением ее не включай». Нев пожал плечами, давая понять, что это всего лишь предположение, и аргументов его защиты у него нет. «В общем, пока это только ничего не дающий нам факт», — признал Ваня. «Но зато мы теперь знаем как минимум одного человека, который может быть в курсе произошедшего с Родионом». И он снова включил третий ролик, чтобы остальные еще раз услышали. «Да что же это за хрень? Крыска, ребят, вы это видите? Да как же?» «Крыска?» – переспросила Лиля. «И что нам это дает?» «Кристину Зарину. Однокурсницу Родиона». С видом фокусника, только что заставившего исчезнуть на глазах у изумленной публики как минимум самолет, заявил Ваня. «Крыска. Это ее никнейм в Инстаграме. Возможно, кличка. Кристина Криска Крыска». Он развел руками. «Я нашел ее через его друзей и контакты». «Уверен, что имеется в виду именно она», — уточнил Дементьев. «Ну, 100%, конечно, никогда дать нельзя», — хмыкнул Ваня. «Но имеет смысл с ней поговорить. Я проверил ее расписание. Завтра у нее занятие с третьей пары. Так что утром можно ее перехватить дома. Адрес я нашел. Люди порой слишком беспечно относятся к геотегам. Она живет в коттеджном поселке недалеко от новостроек, где снимал квартиру Родион». «Хорошо, Лиля. Мы с тобой завтра отправимся туда», — решил Дементьев. «Нев, а что у вас?» «Я еще в процессе поиска», — признался тот. «Очень уж мало зацепок. Фактически, все, что у нас есть, — это выжженные глаза. По такому запросу в нашей базе очень мало информации. Собственно, только те самые демоны, которых я упоминал ранее». «Так они действительно существуют?» — удивился Дементьев. «Легенды о них существуют», — поправил Нев. «А по запросу глаза выдает слишком много информации. Нужно время, чтобы ее изучить. Или какие-то дополнительные критерии для поиска». «Сгоревший телефон?» — предложил Ваня. Нев снисходительно улыбнулся. «Боюсь, что когда писались книги, информации, с которых мы включили в базу данных, телефонов еще не существовало. Поэтому в тематические указатели они не вошли». Ваня разочарованно кивнул. «Хорошо. Тогда вы продолжайте изыскание. Вань, можешь выяснить, кто еще входит в тех ребят, которых упоминает Родион? На случай, если с крыской выйдет осечка, или она ничего не знает. Или не захочет говорить». «Да, надо будет прошерстить соцсети. Определить ближний круг», — кивнул Ваня. «Работа большая, но есть у меня идейка одного скрипта. Он может нам помочь». «Отлично. Костя, тогда ты пока помогаешь или Неву, или Ване, в зависимости от того, кому помощь будет нужнее. Возражения, предложения?» Ни у кого не нашлось ни того, ни другого. Дементьев удовлетворенно кивнул и продолжил. «Тогда последний вопрос, технический. Полагаю, кровать в спальне отдадим Неву и Лиле?» Он вопросительно посмотрел на Долгова, чтобы место зря не пропадало. «Всем остальным спать в одной постели будет как-то странно». «Обещаю, мы не будем заниматься сексом», — с невинной улыбкой заверила Лиля, отчего Нев поперхнулся, а Ваня недовольно скривился. «Ну, если ты обещаешь», — протянул Долгов, выразительно дернув бровью. 15 февраля 2016 года, 21:45. Коттеджный поселок «Тихое место», Московская область. «Я не могу достучаться до Светки. Может быть, она уже тоже погибла?» Крыска в отчаянии взмахнула руками, меряя нервными шагами кухню достаточно скромных размеров. Лерик наблюдал за ней из-под лобья, неосознанно ероша волосы, которые и без того постоянно забавно топорщились. «Да перестань!» – прикрикнул он на подругу. «Не накручивай себя. То, что случилось с Радиком, может вообще быть никак не связано с тем, что происходит». «Да неужели?» Крыска метнул на него раздосадованный взгляд, остановившись на месте и сердито скрестив руки. «Ты это серьезно? Ты знаешь, что с ним случилось?» «Нет. А ты?» – парировал Лерик. «Все, что мы знаем, это то, что он погиб ночью у себя во дворе». «Вот именно. Никто не говорит, как он умер». Голос Крыски звучал на грани истерики. Если бы его пырнула ножом шпана или огрели по голове, чтобы украсть кошелек или телефон, нам бы так и сказали. Но все смущенно молчат. Там что-то нечисто, Лерик. Это же ежу понятно, мы должны кому-нибудь рассказать об этом. О, нет-нет-нет, встревожился Лерик. Он оттолкнулся от кухонного шкафа, подошел к крыске, взял ее за плечи и заглянул в глаза. Нельзя этого делать, нельзя никому говорить, потому что знаешь, чем это кончится? Проверкой на наркоту или освидетельствованием у психиатра. А ты знаешь, как это бывает? Может, ничего и не найдут, но клеймо психованной наркоманки на тебе поставят пожизненно. Зато мы будем жить! Отрывисто произнесла крыска и резко втянула в себя воздух, то ли всхлипнув, то ли просто задохнувшись от эмоций. Уверена. И как думаешь, кто же нас защитит, если все это действительно правда? Он насмешливо посмотрел на нее. Полиция? Родители? Преподаватели в универе? Забудь, в лучшем случае про нас снимут передачу с плохими актерами для ТВ-3. И это, если нам в принципе кто-нибудь поверит. «Мы можем показать им приложение», — несчастным голосом произнесла крыска, чувствуя, что вот-вот заплачет. «А мы сами-то как подумали, когда его впервые увидели?» Лерик грустно усмехнулся. «Что это просто прикол. Какая-то новомодная техническая фишка, вроде усиков и кошачьих ушек в Инстаграме». Крыска была вынуждена признать его правоту. Она расплела руки, прижала ладони к груди и низко опустила голову, теперь уже действительно всхлипывая. «Я боюсь», — тоненьким голосом призналась она. Лерик неуклюже обнял подругу и погладил по спине. «Я знаю. Но я не думаю, что нам есть чего бояться. Это наверняка какая-то уловка, потому что такого не бывает, понимаешь? Мы не в фильме «Звонок» или «Убрать из друзей». Приложение просто чей-то жестокий прикол, который сводит нас с ума и расшатывает психику. Возможно, Радик просто слишком увлекся этими фантазиями. Поэтому и погиб. Но если мы будем держаться за реальность, если мы не станем вестись на все это, с нами ничего не случится, поняла?» Крыска молча кивнула. Ее все еще душили слезы, и она боялась, что не сдержится, если заговорит. «Твои родители когда вернутся?» — спросил Лерик, когда она немного успокоилась. «В пятницу». «Может, снова у своей писательницы переночуешь?» Крыска активно помотала головой. «Неудобно навязываться. Да и она поймет, что что-то не так, начнет расспрашивать. А если она начнет, я точно все расскажу». «Тогда просто спи со светом», — с улыбкой предложил Лерик, отстраняясь. «Потому что темнота — лучший друг паранойи». «Может, останешься у меня переночевать?» — с надеждой предложила крыска. «Посмотрим киношку, только не страшную. Закажем роллов». «Нет, прости», — Лерик изобразил виноватую гримасу. «Родители и так мне устроят за позднее возвращение. Ты же знаешь мою маму. Если я скажу, что ночую у тебя, она мне всю пляж проест, пугая ранними детьми». Крыска против воли улыбнулась. Да, мама Лерика была тем еще персонажем. С нее станется явиться сюда и рассказать ей, не стесняясь в выражениях, как она, такая нехорошая, соблазнила ее маленького мальчика, а ему учиться надо и карьеру строить. Девушка бросила взгляд в давно темное окно. «Может, тебе такси вызвать?» «Да перестань, тут от вашего поселка до автобусной остановки всего-то 2 минуты хода. А потом метро, а там уже не страшно. Да и не так уж поздно на самом деле. Давай, не кисни только, ладно?» Крыска еще раз кивнула, но сердце у нее все равно было не на месте, пока Лерик одевался. Не встало оно на место и тогда, когда он вышел за дверь. Она заперлась и лишь минуту спустя подумала, что стоило выйти и запереть за Лериком калитку. Крыска даже потянулась к замку, но тут же отдернула руку, вспоминая странную фигуру, которая регулярно показывала приложение в ее собственном дворе. Нет уж, она не выйдет сейчас на улицу, ни за какие коврижки. Вместо этого она убедилась, что гараж тоже надежно закрыт, как и все окна на первом этаже. В глубине души крыска понимала, что если призрачные сущности, которых она видит через приложение, настоящие, то дверям не помеха. Но так ей все равно было спокойнее. Лерик свое спокойствие, наоборот, растерял, едва оказавшись на пустынной улице коттеджного поселка. Хоть она и была ярко освещена фонарями, пустота все равно гнала по коже спины морозец, невзирая на теплую куртку. Мысленно напомнив себе все то, что минуту назад вещал крыске, Лерик сунул руки в карманы. Перчатки он традиционно забыл утром дома. И торопливо зашагал к воротам поселка, прислушиваясь к хрусту снега под ногами и монотонному лаю далекой собаки. Осмотреть он предпочитал себе под ноги. До ворот он добрался довольно быстро. Они против обыкновения были широко распахнуты. Видимо, механизм, открывающий створки сигналом с пульта, какой имели все местные жители, который раз вышел из строя. Лерик на это только тихо хмыкнул, подумав про себя, что как ни пытаются отгораживаться от других люди, дорвавшиеся до более или менее внятных денег, все равно у них ничего не получается. Как бы подчеркивая этот факт, он вышел через распахнутые ворота, а не через всегда открытую калитку сбоку, и оказался на лесной дороге. Достаточно широкой, чтобы на ней могли разминуться две крупные машины, и осталось место для прохожих. Сейчас дорога была абсолютно пуста. Поэтому он так и пошел посередине, решив, что заметит фары машины, с какой бы стороны она ни появилась. Теперь он смотрел вперед, думая о том, что автобусная остановка и широкое, вечно загруженное шоссе совсем рядом. Но как ни цеплялся за эту мысль, боковым зрением все равно заметил что-то странное. Оно промелькнуло где-то на краю дороги, рядом с кромкой леса. Возможно, даже между первыми деревьями. Темное, бесформенное, юркое. Лерик на секунду замедлил шаг, но усилием воли заставил себя не поворачивать голову, а снова пойти быстрее. Даже быстрее, чем шел до этого. Под ногами с удвоенным энтузиазмом захрустел снег. Позади все еще надрывалась чья-то собака, но лаю звучал уже едва слышно. Впереди мерцали огни шоссе, но Лерик пока застрял в вязкой темноте лесной дороги. Еще одна бесформенная тень мелькнула прямо перед ним, перебежав дорогу подобно черной кошке-переростку, заставив снова остановиться. Тут же что-то словно толкнуло его в спину, но когда Лерик обернулся, позади никого не оказалось. Он тяжело сглотнул, снова повернулся к шоссе и даже сделал шаг вперед, но тут же отпрянул назад, почувствовав кожей что-то холодное, невидимое, но на ощупь похожее на кисель. «Твою мать!» – процедил Лерик, ощупывая в кармане смартфон. Он не хотел этого делать, но все равно достал его, разблокировал экран и после секундного колебания запустил приложение. «Рядом с вами 21 чудовище. Найти?» «Твою мать!» – повторил Лерик, дрогнувшим от напряжения и страха голосом. Но на кнопку нажал, и смартфон поднял, чтобы дорога перед ним попадала в угол обзора камеры. Они все стояли там. Или почти все, потому что Лерик не мог их сосчитать. Бесформенные фигуры, не имеющие четких очертаний, перегораживали дорогу, стоя плотным рядом. Лерик непроизвольно попятился назад, но, сделав несколько шагов, почувствовал, что опять угодил в холодный кисель. Он резко отпрыгнул в сторону, поворачиваясь и ловя камерой еще несколько фигур. А дальше, ближе к коттеджному поселку, кто-то стоял. Лерик не мог различить в темноте, мужчина это или женщина. Но человеческая фигура явно вырисовывалась на фоне подсвеченного огнями фонарей поселка. «Эй!» – крикнул Лерик. «Помогите мне! Подойдите, пожалуйста!» Ему почему-то казалось, что если незнакомец приблизится, то он будет спасен. Лерик точно не знал, почему так думает. Наверное, потому что монстры никогда не чудились ему наяву, когда он находился среди людей. Тогда он мог только увидеть их через приложение. Он точно не знал, как это работает. Хватит ли одного человека, чтобы иллюзия развеялась? Но других вариантов сейчас не видел. Однако фигура осталась неподвижна. Человек, кем бы он ни был, просто стоял и смотрел на него. «Эй!» – снова крикнул Лерик и попытался сам шагнуть к незнакомцу. Однако существа, безликие, бесформенные, похожие не столько на людей, сколько на их отголоски, преградили ему путь. Он увидел это через приложение. Лерик в отчаянии посмотрел на человека, от которого его отделяло совсем незначительное, если задуматься, расстояние. Тот стоял, надвинув на лицо капюшон объемной куртки, и что-то держал в руках. Лерик не сразу понял, что это смартфон. У этого парня тоже установлено приложение, и он видит, что происходит. Может, он что-то знает? «Эй, пожалуйста, помогите мне!» В отчаянии заорал Лерик, кидаясь на пролом. Бестелесные сущности, похожие на холодный кисель, взметнулись, как потревоженные сухие листья на асфальте. Они закружили Лерика, обступили со всех сторон, не пуская его вперед. Он хотел вновь поднять смартфон с приложением повыше, чтобы разглядеть на экране хоть какой-то зазор между дьявольскими сущностями. Но рука вдруг стала невыносимо тяжелой. Или это просто воздух стал слишком плотным? Лерик не сразу понял, что все-таки угодил в вязкий кисель невидимых монстров. Они сомкнулись вокруг него, как смыкаются морские волны. Двигаться стало совсем невозможно, и дышать тоже стало нечем. Лерик попытался сделать вдох, но в легкие хлынула только обжигающая волна боли. Она длилась лишь несколько секунд. За болью пришли покой и темнота. Страх исчез вместе с лесной дорогой, лающей вдалеке собакой и яркими огнями, что подсвечивали коттеджный поселок. Когда безжизненное тело Лерика рухнуло на снег, незнакомец равнодушно ткнул пальцем в экран смартфона, останавливая запись. Спрятав руки в карманы куртки, он шагнул в сторону деревьев и растворился в темноте леса.